поднималась грудная клетка. Зато в лице угадывался след прежней красоты, высокий лоб, большие миндалевидные глаза. Рот превратился в щелку между впалыми щеками. И все равно в этой бледной, будто уже посмертной маске, можно было разглядеть, какой Ивонна Кнутсон была когда-то, уверенной в себе и привлекательной. «Я понимаю», — сказал он. «Правда. Проблема в том, что я, к сожалению, не могу выполнить вашу просьбу. Ситуация сейчас настолько серьезная, что мы должны отрабатывать все возможные версии. Но я не знаю никакого Вегарда Крага. Крог», — поправил Зигмунд. «Со своего сторожевого поста около дверей. Вегард Крог. Ну, Крога», — вяло повторила Ивонна, не поворачивая головы в направлении Зигмунда. «Я не знаю никого с такой фамилией. И я не вижу, чем могла бы вам помочь». «У меня есть несколько вопросов, касающихся ребенка Фионы», — тихо произнес Ингвар. «А Фиорелли?» — удивилась Ивонна и перевела взгляд с Ингвара на Бернта и обратно. «А в чем дело?» «Не о ней», — сказал Ингвар. «О первом ребенке, которого Фиона родила, когда была еще подростком». Лицо Ивонны Кнутсон менялось на глазах. Сначала покраснел переносица. Румянец быстро спустился на мертвенно-бледную кожу щек, разрисовав их узорами, похожими на бабочек. Дыхание стало глубже, и она сделала тщетную попытку подняться на кровати. Она облизала покрасневшие и пополневшие губы. В глазах, которые несколько секунд назад казались умершими раньше времени, появилось глубокое отчаяние. Бернт осторожно поправил на ней одеяло. «Не волнуйтесь, Бернт», — позвала она, тяжело дыша. «Все устроится», — отозвался он. Ингвар Стюбе подошел ближе. Он поставил локти на высокую спинку кровати и нагнулся к больной. «Понимаю. Это было тяжелое испытание. Бернт Хелли его оттолкнул. Впервые в течение долгого, безрезультатного расследования убийства Фионы Хелли он вел себя агрессивно. Он не успокоился, пока Ингвар не отошел на метр от кровати, погладил Ивонну по волосам и произнес еле слышно, обращаясь только к больной, будто полицейский, и не присутствовал в палате. «Для меня было большим облегчением узнать об этом. Фиона была такая. Она, можно сказать, постоянно искала в жизни опору, которую потеряла. Я часто размышлял, почему. Меня это мучило. Неужели нельзя было все мне рассказать спустя столько-то лет?» В его голосе звучала обида. Он и сам ее расслышал и нервно сглотнул. Ингвар увидел, что он сильнее сжал руку тещи, прежде чем продолжить. «Я думаю, что нам нужно поговорить. По-настоящему поговорить. Но сейчас, пожалуйста, будьте так добры, ответьте на вопросы Стюбе. Это важно, Ивонна. Сделайте это, пожалуйста». Она тихо плакала. Слезы взбухали каплями в уголках глаз, и потом, прочерчивая дорожку на висках, скрывались в волосах. «Я не хотела». «Мы думали, не плачьте», — сказал Бернт. «Постарайтесь успокоиться». «Ее жизнь была бы разрушена», — прошептала Ивонна. «Ей еще не было 16. Она как раз должна была идти в гимназию. Отец ребенка...» Казалось, силы ее покинули. Тонкая струйка прозрачной жидкости вытекала из левой ноздри. Она поднесла тыльную сторону ладони к лицу. Он был дрянной мальчишка. Он сбежал. И было слишком поздно для... Я должна была, конечно, заметить, но я думала... Переходный возраст. Гормональный сдвиг.